Мину сказала, что ее брат, видимо, никогда не спал с женщиной. Точно ли это? Не ошиблась ли она? Неужели Антуан не мог завести себе подружку? Не из тех ли она девушек, которыми он мог заинтересоваться при своей склонности охотиться за человеческими голосами в самых густонаселенных районах? Как только закончим, вернешься на остров Сен-Луи-Ла-Пуэнт. Не знаю почему, но мне сдается, что она продавщица бакалейного или молочного магазина. Словом, что-то в этом роде. Может быть, официантка в кафе или ресторане. А вот и второй, объявил Ван Ам, показывая увеличенную фотографию мужчины лет 50. Чуть больше беспорядка в одежде, и его можно принять за бродягу. С покорным видом он смотрит в пространство. Что могло заинтересовать его на этих похоронах, совершенно непонятно. Трудно себе представить, что этот мужчина 7 раз ударил молодого человека ножом, а потом скрылся. Батиль приехал на улицу Попинкур не на машине. Это установили более или менее точно. Скорее всего, он сел в метро на станции Вольтер, недалеко от места, где совершено нападение. Контролер метро почти ничего не помнил. За 2 минуты мимо него прошли на платформу несколько человек. Он компостировал билеты машинально, не поднимая головы. «Если бы я разглядывал всех проходящих, у меня голова пошла бы кругом. Головы, головы, одни головы. Лица почти всегда хмурые». Почему этот человек в поношенной одежде был и у дома, и у церкви, а потом еще поехал на Монпарнасское кладбище? «Третий», — осведомился Мегре, — «его вы знаете. Это тот, кого я показывал вам утром. Обратите внимание, он не прячется. Во всех 3 местах он меня заметил. Здесь, на кладбищенской аллее, он смотрит удивленно, словно спрашивает себя, почему я снимаю толпу, а не гроб или родственников». «Верно. Он не кажется ни встревоженным, ни озабоченным. Оставьте мне снимки. Рассмотрю их на досуге получше. Благодарю вас, Анам. Передайте Мерсу, что я очень доволен вашей работой». «Значит, я отправляюсь на остров показывать снимок девушке?» — спросил Лапуэнт, когда они остались одни. «Это бесполезно, но попробовать стоит. Посмотри-ка, Жанвье пришел». Войдя в кабинет, Жанвье с любопытством взглянул на пачку снимков. «Значит так, мой маленький Жанвье, я хочу, чтобы ты отправился в Сорбонну. Думаю, тебе не составит труда узнать в канцелярии, какие лекции Антуан Батиль посещал особенно прилежно. Я должен порасспросить его товарищей? Обязательно. Настоящих друзей у него, наверное, не было, но болтать с другими студентами ему, скорее всего, случалось. Вот первый снимок. Сегодня утром на похоронах эта девушка казалась взволнованной. Кроме того, она проводила гроб до самого кладбища. Может, кто-нибудь встречал ее с ним? Может, он просто говорил о ней? Ясно. А это фотография человека в плаще, который был на набережной Анжу, затем у церкви, а потом на Монпарнасском кладбище. На всякий случай, покажи ее. Надеюсь, сегодня днем лекции есть, и ты успеешь к концу. С преподавателем говорить? Не думаю, чтобы у него была возможность познакомиться со своими учениками. Погоди-ка, вот еще один снимок. Скорее всего, к делу он отношения не имеет, но пренебрегать не следует ничем. 15 минут спустя Мегре принесли вырезку из газеты с надписью «Нет», сделанной зелеными чернилами. Слово было написано печатными буквами, высотой 2 сантиметра и жирно подчеркнуто. Восклицательный знак был на 1 сантиметр выше букв. Это напоминало бурный протест. Писавший был явно возмущен, что такого жалкого субъекта, как бывший моряк, могли принять за убийцу с улицы Попинкур. С четверть часа Мегре неподвижно сидел над вырезкой и фотографиями и легонько посасывал трубку. Потом почти машинально взялся за телефон. Алло, Фремье? Я боялся вас уже не застать. Благодарю за вырезку, она кажется мне очень любопытной. Сначала я хотел поместить в завтрашнюю газету небольшое объявление, но наш незнакомец их, возможно, не читает. Об этом деле еще будет статья? Наши репортеры изучают предыдущее ограбление. Некоторые работают в радиусе 50 километров от Парижа, показывая снимки грабителей соседям владельцев обчищенных вилл. Не могли бы вы под статьей или статьями напечатать следующий текст? Комиссар Мегре хотел бы знать, на чем основывает свое заявление тот, кто послал в редакцию газеты отправление по пневматической почте. Если у него есть какие-либо сведения на этот счет, комиссар просит связаться с ним письменно или по телефону. Понятно. Повторите, пожалуйста, я запишу дословно. Мегре терпеливо повторил. Договорились. Я не только опубликую этот текст на первой полосе, но и возьму его в рамку. Но вы понимаете, что сумасшедшие сразу же примутся писать вам и звонить. Я привык, улыбнулся Мегре. Да и вы тоже. Полиция и редакции газет. Ладно, держите меня в курсе, пожалуйста. Повесив трубку, комиссар погрузился в чтение вечерних газет, которые ему только что принесли. Замечая какую-либо неточность, он всякий раз ворчал. В среднем на каждый абзац приходилось как минимум одно преувеличение, в результате чего воры превратились в самую таинственную и хорошо организованную банду в Париже. Последний заголовок гласил: «Когда будет арестован мозг?» Телевизионный сериал, да и только. Вырезку из газеты Мегре послал в дактилоскопическую лабораторию, чтобы выяснить, нет ли на ней отпечатков пальцев. Ответ не заставил себя ждать. Два хороших отпечатка, большой и указательный пальцы. В картотеке их нет. Это означало, что убийца Антуана Батиля никогда не был арестован и тем более осужден. Мегре не удивился и снова взялся за газеты, когда в кабинет ворвался возбужденный Лапуэн. «Удача, шеф! Или нет, скорее везение! Вы были правы! Иду я по улице и вдруг вспомнил, что у меня кончились сигареты. Сворачиваю на улицу Сен-Луи-Ан-Иль, захожу в кафе на углу и кого там вижу?» «Девушку? Снимок, который я тебе дал?» «Точно! Она официантка. Черное платье, белый передник. За одним из столов играют в белот. Мясник, бакалейщик, хозяин и еще один. Он сидел ко мне спиной. Покупаю сигареты, сажусь за столик. Она спрашивает, что я буду пить. Я заказываю кофе, и она идет к стойке. Когда вы кончаете работу, интересуюсь я. Она удивляется. По-разному. Сегодня в 7, потому что открывала я. Дает сдачу и уходит, не обращая на меня внимания. Я не стал говорить с ней при хозяине. Подумал, вы сами. Правильно. Она едва держится, чуть не плачет. Ходит, как в тумане, нос красный. Жанвье вернулся на набережную только в 6. Там читают социологию. Похоже, он не пропустил ни одной лекции. Я подождал во дворе. Смотрел на сидящих на скамьях студентов. Когда лекция кончилась, они вышли на свежий воздух. Спросил одного, другого, третьего. Безуспешно. Антуан Батиль, про которого писали в газетах? Да, я встречался с ним, но мы не дружили. Вот если вы разыщете некоего Арто, третий студент, с которым я разговаривал, оглянулся и вдруг закричал вслед удаляющемуся парню: «Арто, Арто, к тебе пришли!» Потом бросил мне: «Я побежал, опаздываю на поезд». Студенты разъезжались на мотоциклах и мопедах. Подходит высокий парень с бледным лицом и светло-серыми глазами. Спрашивает: «Это вы хотели со мной поговорить? Вы, кажется, были другом Антуана Батиля?» «Другом — это слишком сильно сказано. Он трудно сходился с людьми. Считайте, что мы были приятелями. Иногда поболтаем во дворе, иногда выпьем кружку пива. У него я был всего раз и чувствовал себя очень неловко. Я-то ведь сын привратницы с площади Данфер-Рошро. Я этого не стесняюсь. А у него не знал, как себя держать. На похоронах сегодня утром были? Только в церкви. Потом была важная лекция. Не знаете, у вашего приятеля были враги? Наверняка нет. Его любили? Тоже нет. Он никем не интересовался, им тоже никто. А вы? Что о нем думаете? Хороший малый. Был гораздо мягче, чем хотел казаться. На мой взгляд, был слишком мягок. Чуть что замыкался в себе. Он говорил с вами о магнитофоне. Однажды даже попросил пойти с ним. Он был очень этим увлечен. Утверждал, что голос раскрывает человека гораздо полнее, чем изображение на фотоснимке. Помни его слова: «Есть множество охотников за лицами, но охотников за звуками я больше не знаю». Надеялся получить к Рождеству новейший миниатюрный магнитофон японского производства, такой, чтобы можно было спрятать в ладошке. Во Франции они еще не появились, но вроде вот-вот должны поступить. Он узнал о них из журналов. Жанвье не преминул спросить у Арто, были ли у Батиля подружки. Нет, не было. Во всяком случае, насколько мне известно, это не его стиль. К тому же он был скромный, замкнутый, хотя уже несколько недель был влюблен. Он не удержался и рассказал мне. Ему нужно было с кем-то поделиться, а сестра постоянно его дразнила, делая вид, что девушка в доме он, а парень она. Я его девушки не видел, но знаю, что она работает на острове Сен-Луи, и он виделся с ней каждое утро в 8. В этот час она в кафе одна. Хозяин еще спит, а хозяйка прибирается на втором этаже. Их беспрерывно отвлекали посетители, но все же несколько минут им удавалось побыть вдвоем. Это было в самом деле серьезно? Кажется, да. Что он намеревался делать? В каком смысле? Как он представлял свое будущее, например? В будущем году он хотел записаться на лекции по антропологии. Мечтал получить место преподавателя в Азии, Африке, Южной Америке, чтобы изучать различные расы. Хотел доказать, что все они, в сущности, похожи друг на друга, что различия между ними сотрутся, как только условия существования станут одинаковыми на всех широтах. Жениться он не собирался? Пока не заговаривал об этом. Все случилось так недавно. Но в любом случае он не хотел брать в жены девушку из своей среды. Он был настроен против родителей, против семьи. Пожалуй, даже нет. Я помню, как он сказал мне однажды: «Когда возвращаюсь домой, мне кажется, что я попадаю в 1900 год». Благодарю. Извините, что отнял у вас время. И Жанвье подвел итог. Что скажете, шеф? А вдруг у девчонки есть брат? Вдруг они зашли дальше, чем думает Арто? А брат вбил себе в голову, что сын владельца фирмы Милена никогда не женится на его сестре. Да вы понимаете, что хочу сказать? А ты случаем сам не из 1900 года, старина. Разве такое не случается? Ты что, не следишь за статистикой? Число убийств на почве ревности уменьшилось больше, чем вдвое. Скоро они станут милым анахронизмом. Вообще-то Лапуэнт ее нашел. Она действительно работает на острове Сен-Луи. Сегодня вечером попытаюсь с ней поговорить. Чем заняться теперь? Ничем, чем угодно, текучкой. Будем ждать. В четверть седьмого Мегре пошел в пивную «Дофина» выпить аперитив и застал там двоих коллег. На набережной они часто не виделись неделями, замыкаясь каждый в своей службе. А пивная «Дофина» была нейтральной территорией, где все рано или поздно встречались. «Ну как убийца с улицы Попинкур? Работаете теперь для улицы Десосе?» Без 10:07 Мегре уже прохаживался по улице Сен-Луи-Аниль и наблюдал, как девушка обслуживает клиентов. Хозяйка сидела за кассой, хозяин стоял за стойкой. Был оживленный час вечернего аперитива. В 8:05 девушка скрылась и вскоре появилась в пальто, которое комиссар видел на фотографии. Сказав несколько слов хозяйке, она вышла и, не глядя по сторонам, направилась прямо к набережной Анжу. Мегре прибавил шагу и догнал ее. «Прошу прощения, мадемуазель». Явно вообразив не весь что, она почти побежала. «Я комиссар Мегре. Мне бы хотелось поговорить об Антуане». Девушка остановилась, как вкопанная, и с тоской посмотрела на него. «Что вы сказали?» «Мне хотелось бы поговорить об...» «Я слышала, но мне непонятно, я не...» «Отрицать бессмысленно, мадемуазель». «Кто вам сказал?» «Ваша фотография, или скорее ваши фотографии. Сегодня утром вы стояли перед домом покойного, ваши пальцы судорожно мяли носовой платок. Вы были и у церкви, и на кладбище». «Почему меня фотографировали?» «Если вы уделите мне несколько минут и прогуляетесь со мной, я все объясню. Мы ищем убийцу Антуана Батиле, пока мы не напали на след. У нас ни одной серьезной зацепки. В надежде, что убийца появится на похоронах своей жертвы, я приказал фотографировать лица присутствующих на похоронах. Потом фотограф отобрал несколько людей, которые были и на набережной Анжу, и у церкви, и на кладбище». Девушка кусала губы. Непринужденно шагая по набережной, они прошли мимо дома Батилии. Черный креп исчез. На всех этажах светились окна. Дом снова вошел в обычный жизненный ритм. «Что вы от меня хотите?» «Чтобы вы рассказали все, что знаете об Антуане. Вы были самым близким для него человеком». «Почему вы так сказали?» — вспыхнула она. «Это он так сказал, только немного по-другому. В Сорбонне у него был приятель, сын привратницы». «Да, единственный его приятель. С другими он не чувствовал себя уверенно. Ему всегда казалось, что он не такой, как остальные. Вот он и дал понять этому Арто, что собирается на вас жениться». «Вы уверены, что он это сказал?» «А вам он не говорил?» «Нет, я не согласилась бы. Мы люди разного круга». «Похоже, он не принадлежал ни к какому кругу, в том числе и к своему». «Да, и его родители. Как долго вы были знакомы?» «С тех пор, как я работаю в этом кафе. 4 месяца. Я помню, это случилось зимой. Когда я его увидела, в первый раз пошел снег. Антуан заходил каждый день за... Как скоро он стал поджидать вас у выхода?» «Через 1 месяц, даже больше». «Вы стали его любовницей?» «Ровно 1 неделю назад». «У вас есть брат?» «2. Один служит в армии в Германии, другой работает в Лионе». «Вы из Лиона?» «В Лионе жил отец. Он умер, семья рассеялась, и я оказалась с матерью в Париже. Мы живем на улице Сен-Поль. Я работала в универмаге, но не выдержала. Там для меня слишком утомительно. Когда я узнала, что на улице Сен-Луи-Ан-Иль требуется официантка, У Антуана были враги? Почему у него должны были быть враги? Его склонность ходить с магнитофоном в места, пользующиеся дурной славой, там на него не обращали внимания. Он садился в уголке или становился у стойки. Два раза он брал меня с собой. Вы встречались с ним каждый вечер? Он приходил за мной в кафе и провожал домой. Раз или два в неделю мы ходили в кино. Могу я узнать, как вас зовут? Морисетта. Морисетта, а дальше как? Морисетта Галуа. Они повернули назад, медленно прошли по мосту Мари и оказались на улице Сен-Поль. Я пришла. Вы больше ничего не хотите спросить? Пока нет, спасибо, Морисетта. Крепитесь. Мегре вздохнул, поймал у метро такси и через несколько минут был дома. Он старался не думать о расследовании. Включив по привычке телевизор, он тут же его выключил из опасения снова услышать об улице Попинкур и грабителя. «О чем ты думаешь?» «О том, что мы идем в кино и что сегодня довольно тепло, можно пройтись до больших бульваров». От прогулки Мегре почти всегда получал большое удовольствие. Через несколько шагов госпожа Мегре взяла его под руку, и они неторопливо пошли, порой останавливаясь и разглядывая витрины. Говорили о том, о сём, о лице какого-нибудь прохожего, о платье, о письме от невестки. На этот раз Мегре очень хотел посмотреть вестерн. Только у заставы Сен-Дени они нашли то, что нужно. В перерыве комиссар выпил рюмку кальвадоса, жена удовольствовалась вербеновой настойкой. В полночь свет в их квартире погас. Завтра суббота, 22 марта. Накануне Мегре не вспомнил, что наступил первый день весны. Весеннее равноденствие. Засыпая, он видел свет, набережную Анжу, утро у дома покойного. В 9 позвонил следователь Пуаре. «Ничего нового, Мегре?» «Пока нет, господин следователь, во всяком случае ничего конкретного». «А вы не думаете, что этот матрос, как бишь его, Ивон де Марль?» «Я убежден, что если в деле с картинами он завяз по уши, то к убийству на улице Попинкур никакого отношения не имеет». «Вам что-нибудь пришло в голову?» «Вроде кое-что вырисовывается. Пока очень неясно, поэтому ничего вам не скажу. Однако на развитие событий надеюсь». «Убийство из ревности?» «Не думаю». «Ограбление?» «Пока не знаю», — отрезал Мегре, ненавидевший подобную классификацию. События не заставили себя долго ждать. Через полчаса зазвонил телефон. Это был заведующий отделом информации одной из вечерних газет. «Комиссар Мегре?» «Говорит Жан Рулан. Я вас не отвлекаю?» «Не пугайтесь, никаких сведений я у вас не прошу. Хотя, если что-нибудь есть, выслушаю с удовольствием». Отношения с редактором этой газеты у Мегре были прохладные. Редактор постоянно жаловался, что ему никогда не сообщают первому о важных событиях. «Только нам, ведь мы выпускаем еще 3 газеты. Было бы естественно». Это была не война, но определенное взаимное недовольство. Именно поэтому звонил не сам редактор, а его подчиненный. «Читали наши вчерашние статьи?» «Просмотрел. Мы пытались проанализировать возможность тесной связи между обоими делами. В конечном итоге количество «за» и «против» получилось одинаковым». «Знаю». «Так вот, после этой статьи в утренней почте мы нашли письмо, которое я вам сейчас прочитаю». «Минутку». «Адрес написан печатными буквами?» «Совершенно верно, письмо тоже». «На обычной бумаге, какую продают в конвертах по 6 листов в табачных и бакалейных лавках?» «И это верно». «Вы тоже получили письмо?» «Нет, продолжайте». «Читаю. Господин редактор, я внимательно прочел в вашей уважаемой газете статьи, касающиеся так называемого дела об убийстве на улице Попинкур и дела о похищении картин. Ваш сотрудник пытается, хотя и безуспешно, установить связь между этими двумя делами. Я нахожу наивными предположения прессы, что на младшего Батиля нападение на улице Попинкур совершено из-за магнитофонной ленты. Кстати, разве убийца забрал магнитофон? Что же касается матроса де Марля, то он никогда никого не убивал своим складным ножом. Такие ножи продаются во всех приличных скобяных лавках, и у меня есть тоже такой. Только вот моим действительно убит Антуан Батиль. Я не хвастаюсь, уверяю вас, но и не горжусь, напротив. Тем не менее, вся эта шумиха меня утомляет. К тому же мне не хотелось бы, чтобы из-за меня пострадал невиновный де Марль. Если вам будет угодно, можете опубликовать это письмо. Гарантирую, что говорю правду. Благодарю вас, преданный вам. Подписи, конечно, нет. Думаете, это шутка, комиссар? Нет. В самом деле? Убежден. Я, разумеется, могу ошибаться, но очень вероятно, что письмо написано убийцей. Взгляните на штемпель и скажите, откуда оно отправлено. С бульвара Сен-Мишель. Можете его сфотографировать на случай, если захотите его воспроизвести факсимильно. Но мне хотелось бы, чтобы до него дотрагивались как можно меньше. Надеетесь отыскать отпечатки пальцев? Почти уверен, что найду. Они были и на вырезке из газеты, на которой кто-то написал «нет» зелеными чернилами. Да. Я читал ваше обращение. Надеетесь, что убийца позвонит? Если он человек такого сорта, как я думаю, то да. Наверное, бесполезно спрашивать, что вы о нем думаете. Пока я обязан молчать. Я пошлю к вам кого-нибудь за письмом и после окончания дела сразу верну. Договорились. Удачи. Мегре повернулся к дверям. В них стоял старый служитель Жозеф, а за ним виднелся мужчина в бежевой форме с широкими коричневыми лампасами на брюках. На бежевой фуражке сверкал герб в виде золотой короны. «Этот господин настаивает на том, чтобы вручить вам лично небольшой пакет. Я не смог ему помешать». «В чем дело?» — спросил комиссар у пришедшего. «Поручение от господина Лербье». «Торговца кожаными изделиями?» «Да». «Ответ нужен?» «Об этом мне ничего не сказали, но пакет поручили передать лично в руки. Вчера, в конце дня, господин Лербье сам дал мне это поручение». Мегре распаковал бежевую картонную коробку с неизменной короной и увидел черный бумажник крокодиловой кожи с золотыми уголками. Корона на бумажнике была тоже золотая. Внутри лежала визитная карточка с надписью «В знак признательности». Комиссар положил бумажник обратно в коробку. «Минутку», — обратился он к рассыльному. «Вы запакуете, безусловно, лучше меня». «Вам не нравится?» — удивился мужчина. «Скажите вашему шефу, что я не привык получать подарки. Если хотите, прибавьте, что я тронут». «Вы ему не напишете?» «Нет». Настойчиво зазвонил телефон. «Послушайте-ка, идите заворачивать пакет в приемную, я очень занят». Оставшись, наконец, один, комиссар снял трубку. «Спрашивают вас, господин комиссар, но назвать себя не хотят». «Соединить?» «Человек утверждает, что вы знаете, кто он». «Давайте». Мегре услышал щелчок и слегка изменившимся голосом произнес: «Алло!» После секундного молчания далекий собеседник как эхо повторил: «Алло!» Оба были взволнованы, и Мегре дал себе слово избегать всего, что может вспугнуть человека на другом конце линии. «Вы знаете, кто с вами говорит?» Да. Вам известно, как меня зовут? Имя не имеет значения. Вы не попытаетесь установить, откуда я звоню? Голос звучал нерешительно. Человеку явно не хватало уверенности, и он храбрился. Нет. Почему? Потому что это меня не интересует. Вы мне не верите? Верю. Вы считаете, что я человек с улицы Попенкур? Да. На этот раз молчание было более долгим. Потом робкий тревожный голос спросил. Вы слушаете? Да. Письмо, которое я послал в газету, уже у вас? Нет, мне его прочли по телефону. А вырезку с фотографией вы получили? Да. Вы мне верите или считаете, что я тронутый? Я уже сказал. Что вы обо мне думаете? Во-первых, я знаю, что вы никогда не были под судом. Это по отпечаткам моих пальцев? Именно. Вы привыкли к скромной, размеренной жизни. Как вы догадались? Мегре замолчал. Его собеседника вновь охватила паника. Не вешайте трубку. Вам хочется многое мне сказать? Не знаю. Пожалуй, не с кем поговорить. Вы ведь холостяк, верно? Да. Живете один. Сегодня взяли выходной. Вероятно, позвонили к себе в контору, что заболели. Вы хотите, чтобы я сказал что-то, что поможет вам меня обнаружить? Вы уверены, что ваши техники не пробуют установить, откуда я звоню? Даю вам слово. Значит, не торопитесь арестовать меня? Я, как вы, радуюсь, что скоро все будет кончено. Откуда вы знаете? Вы написали в газеты. Я не хотел, чтобы пострадал невиновный. Настоящая причина не в этом. Полагаете, я добиваюсь, чтобы меня поймали? Да, бессознательно. Что еще вы обо мне думаете? Вы чувствуете, что проиграли? Сказать по правде, боюсь. Чего? Ареста? Нет, неважно чего. Я и так сказал уже слишком много. Мне хотелось с вами поговорить, услышать ваш голос. Вы меня презираете? Я никого не презираю. Даже преступников? Даже их. Вы знаете, что рано или поздно меня возьмете, да? Да. У вас есть ниточка? Чтобы поскорее с этим покончить, Мегре чуть было не признался, что уже располагает его фотографиями на набережной Анжу, у церкви и на Монпарнасском кладбище. Достаточно опубликовать их в газетах, как тут же найдутся люди, которые опознают убийцу Батиля. Комиссар не делал этого, потому что смутно чувствовал, человек этот не ожидает ареста и при угрозе его покончит с собой. Действовать нужно не спеша, пусть сам придет с повинной. Ниточка найдется всегда. Трудно решить, не оборвется ли она. Я скоро повешу трубку. Что вы собираетесь делать сегодня? Что вы имеете в виду? Сегодня суббота. Воскресенье проведете за городом? Конечно, нет. У вас нет машины? Нет. Вы служите в какой-нибудь конторе, верно? Верно, в Париже десятки тысяч контор, так что в этом я могу сознаться. У вас есть друзья? Нет. А подруга? Нет, когда нужно, я довольствуюсь тем, что подвернется. Вы понимаете, что я хочу сказать? Уверен, что завтрашний день вы посвятите длинному письму в газеты. Как это вы обо всем догадываетесь? Вы не первый, с кем случилось такое. И чем это кончалось у других? Финалы бывали разные. Кое-кто кончал самоубийством. Мегре не ответил, и снова воцарилось молчание. «Револьвера у меня нет, и я знаю, что без специального разрешения достать его сейчас практически невозможно. Вы не покончите с собой. Почему вы так думаете? Иначе вы не стали бы мне звонить». Мегре утер пот со лба. Весь этот банальный разговор и его собственные нейтральные ответы все-таки помогли ему разобраться в личности собеседника. «Я вешаю трубку», — произнес голос на другом конце линии. «Можете позвонить в понедельник». «Не завтра?» «Завтра воскресенье, и на службе меня не будет». «Дома тоже?» «Хочу поехать с женой за город». Каждая сказанная фраза била в цель. «Везет вам». «Согласен». «Вы считаете себя счастливым человеком?» «Относительно, как большинство людей». «А я никогда не был счастлив». Незнакомец внезапно повесил трубку. Может быть, кто-то, кому надоело ждать, когда закончится разговор, попытался зайти в будку. Может быть, у звонившего просто сдали нервы. Пьяницей он явно не был. Разве что для смелости сделал исключение. Звонил он из кафе или бара. Его задевали локтями, на него смотрели, не подозревая, что это убийца. Мегре позвонил жене. «Как насчет того, чтобы провести уикенд в Мен-сюр-Луар?» «Но ты...» «А расследование?» — изумилась она, на секунду утратив дар речи. «Надо дать ему дозреть». «Когда выезжаем?» «После завтрака». «На машине?» «Разумеется». Водить машину она начала год назад, уверенности еще не обрела, и за руль всегда садилась с нескрываемым опасением. «Купи чего-нибудь на обед. Вечером, когда мы приедем, магазины, возможно, будут закрыты. И чего-нибудь на утро, чтобы плотно позавтракать. А днем поедим в гостинице». Из ближайших сотрудников комиссара на месте оказался только Жанвье. Мегре пригласил его на аперитив. «Что ты делаешь завтра?» «Воскресенье — это день моей тещи, всяких дядюшек и тетушек, шеф. А мы поедем в Мэн». Мегре с женой быстренько позавтракали на бульваре Ришар-Ле-Нуар. Госпожа Мегре, помыв посуду, пошла переодеваться. «Холодно? Свежо. Значит, платье в цветочек лучше не надевать? Почему нет? Ты ведь поедешь в пальто?» Через час они влились в поток парижан, десятки тысяч которых спешили выбраться на природу. Домик выглядел таким же чистым и опрятным, каким они его оставили. Дважды в неделю женщина из деревни проветривала его, смахивала пыль, натирала пол. Говорить с ней о новых средствах ухода за мебелью и полом было бесполезно. Она признавала только воск, приятный запах которого царил повсюду. Муж ее занимался садом. На клумбе Мегре обнаружил крокусы, а в самом защищенном от ветра месте, в глубине сада у стены, росли нарциссы и тюльпаны. Прежде всего комиссар отправился на второй этаж и переоделся в старые брюки и фланелевую рубаху. Ему всегда казалось, что домик с его массивными балками, темными уголками и мирной атмосферой напоминает дом приходского священника. Комиссару это даже нравилось. Госпожа Мегре крутилась на кухне. «Ты очень голоден?» «В меру». Телевизора у них здесь не было. В теплую погоду они усаживались после обеда в саду и наблюдали, как в надвигающихся сумерках постепенно стираются контуры пейзажа. Этим вечером, гуляя, они спустились к Луаре, воды которой после дождей в начале недели стали грязными и несли ветви деревьев. «Ты чем-то озабочен?» «Собственно говоря, нет», — ответил комиссар после долгого молчания. «Сегодня утром мне звонил убийца Антуана Батиля, чтобы поиздеваться над тобой. Бросить тебе вызов?» «Нет, ему нужна поддержка». «И за ней он обратился к тебе?» «Ему больше не к кому». «Ты уверен, что это был убийца?» «Да, но вряд ли он убил преднамеренно. Значит, неумышленное убийство? Не совсем, если только не ошибаюсь. Зачем он написал письмо в газеты? Читала? Да, вначале я подумала, что это подстроено. Ты знаешь, кто он? Нет, но могу узнать в течение суток. Ты не заинтересован в его аресте? Сам явится. А если не явится? Если совершит новое преступление? Не думаю. Однако полной ясности у комиссара не было. Имеет ли он право быть настолько уверенным в себе? Он подумал об Антуане Батиле, который так хотел изучать население тропических стран и собирался жениться на юной Морисетти. Ему не было и 21. Он свалился в лужу на улице Попенкур и больше не поднялся. Спал комиссар неспокойно. Дважды открывал глаза, ему казалось, что звонит телефон. Больше он убивать не будет. Мегре пытался успокоить себя. В сущности, он его боится. Настоящее воскресное солнце, солнце воспоминаний детства. Сад весь в росе благоухал. В доме пахло яичницей с ветчиной. День протекал мирно. Однако с лица Мегре не сходила тревожная тень. Расслабиться до конца ему не удалось, и жена это чувствовала. В гостинице их встретили с распростертыми объятиями. С каждым пришлось выпить. Супругов Мегре здесь считали за своих. «В картишки потом перекинемся?» «Почему бы и нет?» Мегре с женой съели свинину по-деревенски, петуха в белом вине. На десерт был козий сыр и ромовые бабы. «Часа в 4?» «Договорились». Мегре взял свое плетеное кресло, отыскал в саду уголок поукромнее и, ощущая веками солнечное тепло, задремал. Когда он проснулся, кофе у госпожи Мегре уже был готов. «Ты так сладко спал, что приятно было смотреть». Во рту у комиссара еще сохранился вкус деревни, и вокруг он словно слышал жужжание мух. «Скажи, ты не чувствовал себя немного не в своей тарелке?» Слыша его голос по телефону. Они невольно продолжали думать об одном и том же. «Я служу уже 40 лет, и всякий раз волнуюсь, оказывается, лицом к лицу с убийцей». «Почему?» «Потому что человек переступил черту». Дальше Мегре объяснять не стал. Они понимали друг друга. Человек, который убивает, так или иначе порывает связь с человеческим обществом. Он перестает быть как все. Этот хотел объясниться, сказать, что слова готовы были палиться у него с губ, но он знал, что это бесполезно, что никто его не поймет. Так же бывает и с настоящими убийцами, с профессионалами. Они держатся агрессивно, язвят, но это объясняется их желанием подбодриться, убедить себя в том, что как люди они еще не умерли. «Вернешься не слишком поздно?» «Надеюсь, до 7:30». Мегре вновь оказался в обществе своих местных приятелей, милых людей, для которых он был не знаменитым комиссаром Мегре, а просто соседом и, к тому же, отличным рыболовом. Они играли за столом, застеленным красной скатертью. Карты, знавшие лучшие дни, засалились. Деревенское белое вино было приятным и свежим. «Вам объявлять. Бубны!» Сидевший слева привратник объявил терц, его партнер 4 дамы. «Козыри!» После полуденное время комиссар провел за картами, разворачивал их веером, объявлял терцы и белоты. Это успокаивало, как мурлыканье. Время от времени подходил хозяин, заглядывал игрокам в карты и с понимающей улыбкой удалялся. Человеку, который убил Антуана Батиля, воскресенье должно было показаться долгим. Живет ли он в маленькой квартирке с собственной мебелью или снимает помесячно комнату в скромной гостинице, все равно ему лучше не сидеть в 4 стенах, а пойти потереться в толпе, заглянуть в кино. Во вторник вечером шел такой дождь, что это было похоже на потоп. В Ла-Манше и Северном море погибло несколько рыболовных судов. Может быть, это тоже имело какое-нибудь значение. А куртка Антуана, его длинные волосы? Магре старался не думать об этом, целиком отдаться игре. «Ну что скажете, комиссар?» «Пас!» Белое вино слегка ударило в голову. Магре отвык от него, пьешь, как простую воду, а потом, глядишь, и ноги не держит. «Мне, пожалуй, пора. Доиграем до 500 очков, ладно?» «Пусть будет до 500». Комиссар проиграл и угостил всех присутствующих. «Похоже, вы у себя в Париже пренебрегаете белотом. Подразучились, да?» «Есть малость. На Пасху побудьте подольше. Хотелось бы, ничего лучшего мне не надо. Вот преступники те, на тебе». Он вдруг опять подумал о телефоне. «Спокойной ночи, господа. До будущей субботы? Возможно». Разочарования Мегре не чувствовал. Уикенд он провел так, как задумал, а забыть в деревне свои тревоги и заботы и не надеялся. «Когда хочешь выехать?» «Как только перекусим. Что у тебя на обед?» «Приходил старик Бамбуа, предложил линя, я его запекла». Мегре с удовольствием взглянул на толстую рыбу с приятной золотистой корочкой. Ехали они медленно. Ночью госпожа Мегре боялась вести машину еще больше, чем днем. Мегре включил радио, с улыбкой прослушал предупреждение для автомобилистов, потом последние известия. Говорили в основном о внешней политике. Комиссар облегченно вздохнул, убедившись, что о деле на улице Попинкур упомянуто не было. Другими словами, убийца оказался благоразумен. Ни нового преступления, ни самоубийства. Только в департаменте Буш-Дюрон похищена девочка. Есть надежда найти ее живой. Спал Мегре лучше, чем прошлой ночью. Стоял уже день, когда его разбудил оглушительно стрелявший грузовик. Жены рядом не было, она встала недавно. Постель еще хранила ее тепло и теперь готовила на кухне кофе. Перегнувшись через перила, госпожа Мегре смотрела, как муж грузно спускается по лестнице. Можно было подумать, что она провожает ребенка на трудный экзамен. Знала она только то, о чем писали газеты. Но газетам не было известно, какую энергию он тратит, чтобы все до конца понять, как напрягает силы во время некоторых расследований. Он словно отождествляет себя с теми, кого преследует, мучится их муками. Комиссару посчастливилось сесть в двухэтажный автобус. Устроившись на крыше, он докурил первую утреннюю трубку. Едва он вошел в кабинет, как позвонил комиссар Грожан. «Как дела, Мегре?» «Прекрасно. А у вас, как ваши прохвосты?» «Вопреки предположениям, полезнее всех оказался Гувьон, этот невзрачный дозорный. Благодаря ему мы нашли свидетелей двух ограблений. Замка Эпин неподалеку от Арпажона и виллы в лесу Дре. Гувьон часто в течение нескольких дней следил, кто и когда посещает выбранный преступниками дом. Иногда он забегал по соседству перекусить или чего-нибудь выпить, и его запомнили. Думаю, он скоро расколется и все расскажет. Жена Гувьона, бывшая танцовщица кардебалетов из Шатле, умоляет его признаться. Все четверо сейчас в Санте, в разных камерах. Я хотел поставить вас в известность и поблагодарить. А у вас? Потихоньку. Через полчаса, как Мегре и ожидал, позвонил редактор утренней газеты. Опять послание? Да, на этот раз пришло не по почте, его бросили в наш почтовый ящик. Длинное? Порядочное. На конверте пометка для редактора субботней статьи о преступлении на улице Попинкур. Тоже печатными буквами. Похоже, он пишет ими довольно бегло. Прочитать? Будьте добры. Господин редактор, я прочитал ваши статьи, в частности, субботнюю, и хотя не берусь судить об их литературных достоинствах, мне показалось, что вы в самом деле пытаетесь установить истину. Некоторые из ваших коллег поступают иначе. В погоне за сенсацией они печатают неизвестно что, рискуя на завтра впасть в противоречие. Однако у меня есть упрек и в ваш адрес. В своей последней статье вы упоминаете об одержимом с улицы Попинкур. Зачем вы употребили это слово? Во-первых, оно оскорбительно. Во-вторых, содержит в себе оценку. Может быть, вы выбрали его из-за 7 ударов ножом? Видимо, так, потому что дальше вы пишете, будто убийца наносил удары как бешеный. Известно ли вам, что, употребляя слова такого рода, вы можете нанести большой вред? Некоторые ситуации сами по себе столь мучительны, что о них нельзя судить поверхностно. Это напомнило мне о том министре внутренних дел, который недавно, говоря о 15-летнем парне, употребил слово «чудовище». Пресса, понятное дело, тут же его подхватила. «Я не прошу, чтобы меня щадили. Я знаю, что в глазах людей я убийца и только. Но я не хочу, чтобы мне досаждали еще и словами, которые, безусловно, выходят за пределы понимания тех, кто ими пользуется. Что касается остального, благодарю вас за объективность. Могу сообщить, что я звонил комиссару Мегре. Он показался мне понятливым, и у меня возникло желание довериться ему. Но он полицейский. Не обязывает ли это его играть роль или даже устраивать ловушки? Думаю, что позвоню ему еще. Я очень устал. Тем не менее, завтра я вернусь к своей работе в конторе. Я ведь простой конверист. В субботу я вызвал на похотиле. Отца маликовать. Не вижу никаких препятствий. Напротив, это побудит его написать снова. А из каждого письма мы что-то узнаем про него. Когда снимете с письма копию, будьте добры переправить его мне. Не обязательно через рассыльного. В 12 минут первого, когда Мегре решал, идти завтракать или нет, зазвонил телефон. «Вы, наверное, звоните из кафе или бара, находящегося неподалеку от вашей конторы?» «Верно. Вы потеряли терпение?» «Я собирался пойти позавтракать. Вы не знали, что я позвоню?» «Знал. Прочли мое письмо?» «Я предполагал, что вам передадут его по телефону, поэтому я и не послал вам копию. Вам нужно, чтобы публика читала ваши письма, не так ли? Мне хочется избежать ложных толкований. Когда кто-то совершает убийство, возникают всякие ложные представления. Да и у вас, возможно. Знаете, я всякого навидался. Знаю. Когда еще существовала каторга, некоторые регулярно писали мне из Гвианы, другие, отбыв срок, заходили ко мне. В самом деле? Вы чувствуете себя немного лучше?» «Не знаю. Во всяком случае, сегодня утром я работал почти нормально. Забавно думать, что люди, которые держатся с тобой вполне естественно, резко изменились бы, произнеси я одну короткую фразу». «Вам хочется ее произнести?» «Иногда мне приходится сдерживать себя. Например, при директоре конторы, который смотрит на меня свысока». «Вы уроженец Парижа?» «Нет, провинциального городка. Какого не скажу. Это помогло бы вам установить мою личность». «Чем занимался ваш отец?» «Он главный бухгалтер одного, ну, скажем, одного довольно крупного предприятия. Доверенное лицо, понимаете ли? Дурак, которого хозяева могут задержать до 10 вечера или заставить выйти на работу в субботу днем, а то и в воскресенье». «А ваша мать?» «Она очень больна. Сколько я ее помню, она всегда хворала. Кажется, это результат моего появления на свет». «У вас нет ни сестер, ни братьев?» «Нет, именно поэтому. Она все же поддерживает порядок в доме, там всегда очень чисто. В школе я тоже был одним из самых опрятных учеников. Родители мои люди честолюбивые. Им хотелось, чтобы я стал адвокатом или врачом, а мне опротивило учиться. Тогда они решили, что я поступлю на предприятие, где работает мой отец, самое крупное в городе. Я же не хотел там оставаться. Мне казалось, что я задыхаюсь. Я приехал в Париж». «И задыхаетесь в конторе, да? Зато когда выхожу оттуда, меня никто не знает, я свободен». Он говорил непринужденнее, естественнее, чем в прошлый раз. Меньше боялся, паузы стали более редкими.